В завещании Симеона любопытно следующее наставление братьям, из которого оказывается оседлость бояр вследствие нового порядка вещей. Явление старых отцовских бояр, хранителей правительственных преданий, добрых советников, которых мы так мало видим прежде. По отца нашего благословению, что приказал нам жить за один, так же и я вам приказываю, своей братье, жить за один. Лихих людей не слушайте, которые станут вас ссорить. Слушайте отца нашего, владыки Алексея, да старых бояр, которые отцу нашему и нам добра хотели. Пишу вам это слово для того, чтоб не перестала память родителей наших и наша, чтоб свеча не угасла. У брата Симеонова Иоанна явился соперник в искании великого княжения Владимирского. То был Константин Васильевич, князь Суздальский. Если мы предположим, что Константин происходил от Андрея Ярославича, а не Александровича, и был таким образом дядею сыновьям Калиты, то и тогда он не имел права на старшинство, ибо взял бы его не по отчине и не по дедине. Ни отец, ни дед его не были великими князьями. Карамзин, том 4, примечание 302, упоминает о летописи в Синодальной библиотеке XV века, номер 349, где говорится, что узбек поделил между Александром Васильевичем Суздальским и Калитою, причем Владимир достался первому и уже по смерти его перешел к московскому князю. Но это известие с царем Албугом и с поэтическим рассказом о колоколе не заслуживает большого внимания. Константин Суздальский искал великого княжения не по старым правам, но по новым понятиям и отношениям, по которым всякий князь имел право в том случае, когда был отважен, богат и силен. Об отваге Константина свидетельствует летопись, говоря, что он княжил честно и грозно, оборонял отчину свою от сильных князей и от татар, причем под сильными князьями нельзя разуметь других, кроме московских. Если Константин не мог быть богат собственную казною, чтобы перекупить ярлык у московского князя, то мог получить денежную помощь из Новгорода, жители которого, притесненные Калитою, смиренные Симеоном, не могли надеяться добра от сильной Москвы и старались, чтобы великое княжение перешло к другому князю послабее. Узнавши о смерти Симеона, они отправили немедленно посла своего в Орду просить великого княжения Константину Суздальскому. Но все их старания были напрасны. Хан отдал ярлык Иоанну Московскому. Впрочем, сначала ни суздальский князь, ни новгородцы не обратили внимания на ярлык. Константин помирился с Иоанном перед своей смертью в 1354 году. С Новгородом у московского князя полтора года не было мира. В год смерти Симеоновой рязанцы взяли Лопасню, захватили здесь наместника Александра Михайловича, отвели в Рязань и держали там в большом томлении, пока не выкупили его из Москвы. Лопасня, принадлежавшая к уделу малолетнего серпуховского князя Владимира Андреевича, и 6 других мест были потеряны. Но этот урон был вознагражден другими приобретениями в Рязанской области. Смотрите духовную великого князя Иоанна в своде государственных грамот и договоров, том 1, страница 26. «А чтося мне достали места рязанская на сей стороне Оки, из тых мест дал есмь князю Владимиру в Лопасные места, новый городок на усть П Поротли, а иные места — Рязанское. Отменная сыну моему князю Димитрию и Ивану поделится на полы без обиды.